Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о теме, которую можно назвать одной из самых животрепещущих, если не самой животрепещущей во всей системе управления персоналом. Потому что речь идет о деньгах. Но мы же с вами понимаем, что деньги — это такая вещь, которая интересует всех, ну или почти всех. Она очень интересует, эта тема, нас, как HR-ов. Она интересует нас, как представителей работодателя. И, безусловно, она очень интересует работников наших предприятий. Мы рассмотрим эту тему с разных сторон, потому что при всей своей чрезвычайной сложности она может быть разложена на ряд довольно простых элементов. И наша задача — это научиться эти элементы видеть, понимать, как они работают, эффективно соединять в единую систему управления персоналом нашего предприятия. Для этого мы затронем три основные, я бы сказал, глобальные темы. Первое. Мы рассмотрим стимулирование и оплату труда в контексте управления предприятием в целом. Какое место оплата труда занимает в управлении предприятием, какие там есть возможности, какие есть ограничения, какие открытые закономерности, что здесь можно использовать, ну и так далее. Второе. Мы с вами обратимся к конкретным инструментам стимулирования труда. Окажется, что их, в общем, не так много, как могло бы казаться. Но каждый из них может принимать очень разные формы. В третьей части мы с вами рассмотрим, как эти инструменты можно использовать в контексте конкретной организации для решения ее проблем и для создания системы стимулирования труда в организации в целом и для отдельных, наиболее часто встречающихся ее должностей. Ну, честно говоря, мне очень хочется начать это занятие с небольшого анекдота. Вот представьте себе картину. Молодой человек, менеджер, приходит наниматься на работу. Ну, и спрашивает у HR, а какой у вас социальный пакет? Ну, HR говорит, как положено по трудовому кодексу. Оплачиваем отпуска, больничные, в общем, и все. Да, а вот на том месте, где я раньше работал, у меня была оплачиваемая машина, оплачиваемая сотовая связь, отпуск два раза в год с оплачиваемой поездкой на Багамы, питание, образование для детей, медицинская страховка. Так что же вы ушли с такого замечательного места? Фирма разорилась. И вот, строго говоря, все, что мы с вами будем обсуждать, относится к одной глобальной теме. Как сделать так, чтобы люди в организации работали, чтобы им это нравилось, чтобы они работали эффективно, из организации не уходили, то есть были ей лояльны, но и при этом, чтобы фирма не разорилась. Итак, начнем. Для начала нам необходимо рассмотреть некоторые основные понятия, относящиеся к нашей теме. Их всего четыре. Это мотивация труда, стимулирование труда, компенсация и удовлетворенность трудом. К сожалению, на практике их часто путают между собой, поэтому давайте сразу договоримся о том, что, чем мы будем называть в дальнейшем, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. Итак, мотивация труда – это самое широкое понятие, которое относится к неким внутренним механизмам человеческой личности, которые определяют, что человек будет делать на работе. И вообще, будет ли он работать? И зачем он это делает? Когда я сказал «внутренние механизмы», я, конечно, не то чтобы слукавил, но немножко исказил ситуацию, потому что это внутреннее, оно неразрывно связано с внешним, и легко понять, что мотивация работника, скажем, 30-х годов прошлого века, станочника на заводе, и мотивация современного менеджера, который работает в условиях рынка, ну, она, скажем, мягко выражаясь, немножко разная. Но мы не будем углубляться в эту тему. Все мы знаем теорию мотивации, начиная от знаменитой теории Маслоу, пирамиды Маслоу, иерархии потребностей, кончая современными теориями мотивации. Мы их не будем рассматривать. Я надеюсь, что вы об этом прочитаете или узнаете в других частях нашего курса. Второе понятие – это стимулирование труда. Вот стимулирование – это вся совокупность факторов, вся совокупность условий, который работодатель создает для того, чтобы мотивация работника максимально развернулась и была эффективной. Частью стимулирования является компенсация. Если стимулирование включает в себя как моральные, так и материальные аспекты, то компенсация, когда мы говорим это выражение, компенсация, мы обычно имеем в виду то, что наш работник получает от работодателя в натуральной форме. В форме денег, товаров или услуг. Ну, здесь опять кроется небольшая тонкость, поскольку, как известно, разделение морального и материального, в общем, тоже довольно условно. Ну, представьте себе, что я заплатил вам премию целые 28 копеек. Как вы к этому отнесетесь? Ну, наверное, вы воспримете это как оскорбление. То есть премия, материальные факторы – это некий сигнал, который посылает работодатель своему работнику. Сигнал о том, как он к этому работнику относится, что он о нем думает. Но с другой стороны, так называемые моральные факторы, они тоже требуют затрат. Ну, представьте себе, что мы с вами организовали корпоративную вечеринку. Вот у нас Новый год, или 8 марта, или день нашей фирмы, день рождения, корпоративный праздник. Но считается, конечно, что это прежде всего моральный фактор, который сплачивает людей вместе и так далее. Но сколько на это тратится денег? Иными словами, материальные факторы всегда имеют моральную сторону, а моральные факторы требуют материальных затрат. Ну и, наконец, понятие удовлетворенности трудом. Есть такая расхожая точка зрения, что человек обязательно должен быть удовлетворен трудом, и тогда все будет хорошо. Существует, как известно, от 6 до 12 разных факторов, которые определяют удовлетворенность трудом, и из которых, я замечу, компенсация – это всего лишь один, хотя далеко не последний, как правило, один из первых, но не всегда и первый. И есть один неприятный момент. Существует такой феномен, такое явление, которое называется феномен сытого довольства. Когда люди на работе абсолютно удовлетворены, им ничего не надо, им очень хорошо и весело живется, только эффективность практически нулевая. Поэтому удовлетворенность трудом – это как бы отражение людьми, отражение в общественном сознании сотрудников нашего предприятия того, хорошо им работается или плохо. А вот до какой степени эта удовлетворенность влияет на эффективность их работы – это вопрос второй. Конечно, можно сказать однозначно одно, что неудовлетворенные работники, скорее всего, работать будут плохо. Но вот что удовлетворенные будут хорошо – это, боюсь, что далеко не всегда так. Как всякая система управления, система компенсации, о которой мы будем говорить, может быть более или менее эффективной. И давайте рассмотрим критерии, которые определяют эффективность системы стимулирования труда на предприятии, точнее, те признаки, по которым мы можем судить, насколько эта система эффективна или неэффективна. Первое и основное – это, конечно, адекватный уровень качества и производительности труда на предприятии. Если эти показатели, качество труда, качество работы, производительность труда значительно ниже, чем по отрасли или на родственных, похожих, работающих в тех же секторах рынка предприятиях, ну, наверное, что-то не совсем так с нашей системой, и надо изучать, что с ней происходит. Второй показатель или критерий эффективности – это стабильность состава. Понятно, что если люди не удовлетворены своей работой, они не удовлетворены местом своей работы, им не нравится система стимулирования, то, скорее всего, они оттуда будут уходить. В результате возникает повышенная текучесть персонала, когда много народу приходит, много народу уходит, состав нестабилен, и из-за этого предприятие на самом деле теряет очень большие средства, потому что приходится искать людей, это стоит денег, приходится обучать этих людей, это опять же стоит денег. Иногда оголяются важные участки, и это надо каким-то образом тоже компенсировать. Поэтому текучесть персонала, конечно, это показатель не слишком хороший, и, как правило, он объясняется именно плохим качеством стимулирования труда на предприятии, но не всегда. А если состав стабилен или относительно стабилен? Сейчас нам придется затронуть еще один очень важный критерий, о котором довольно редко говорят, но, к сожалению, он очень сильно влияет на производительность и качество труда на нашем предприятии. Эффективная система стимулирования должна приводить не только к тому, чтобы люди хорошо работали, а к тому, чтобы с предприятия прежде всего уходили слабые сотрудники. Сотрудники, которые не приносят предприятию того, что они должны приносить, а сильные должны при этом оставаться. Иными словами, эффективная система стимулирования должна способствовать вымыванию из компании слабых сотрудников и сохранению в компании сильных. Но, к сожалению, часто мы наблюдаем обратный процесс. Оказывается, что из компании систематически уходят сильные сотрудники, что еще обиднее уходят сотрудники, которых предприятие обучало, вкладывало в них средства, а слабые остаются. И возникает противоположная проблема, как избавиться от слабых. Но тогда вообще некому работать будет. Следующий критерий – это насколько легко и эффективно заполняются вакансии. Если у порога нашей организации стоит очередь желающих работать в ней, ну, значит, у нас система стимулирования адекватна, и мы пользуемся положительной репутацией как работодатель на рынке труда. А вот если наш HR-департамент, наш отдел кадров не может заполнить важные вакансии месяц, два, три, четыре, ну, скорее всего, здесь что-то тоже не в порядке с системой стимулирования. Люди приходят, узнают, какие у нас условия, и тут же уходят. Условия эти им не нравятся, наверное, кто-то может предложить лучшее. Следующий, последний фактор, о котором не очень принято говорить, но необходимо, это хищение и злоупотребление работников нашего предприятия. Есть такая старая поговорка еще с советских времен: они воруют то, что мы им недоплачиваем. Вот если организация сознательно или несознательно не обеспечивает должного уровня стимулирования своего персонала, и персонал вынужден компенсировать это за счет хищений, ну, наверное, это не очень хороший признак. Как правило, если посчитать, то ущерб предприятию от всех этих безобразий, он намного перекрывает экономию на оплате труда и других факторах стимулирования. Итак, вот такие 5 факторов, 5 критериев, которые показывают, насколько наша система стимулирования эффективна. Чем же достигается эффективность системы управления компенсациями, системы стимулирования труда? Ну, первое, о чем необходимо сказать, это управляемость. Управляемость означает, что руководство предприятия хорошо знает, сколько оно платит сотрудникам, сколько оно вообще тратит на содержание персонала, почему оно тратит именно столько, и умеет при необходимости регулировать эти затраты, повышать, понижать. Противоположная картинка – это когда организация сама толком не знает, сколько она тратит на содержание персонала. Может быть, вам покажется это удивительным, но на наших предприятиях такая ситуация случается сплошь и рядом. Дело в том, что множество наших предприятий, как маленьких, так и больших, которые возникли после 90-х годов, они проходили определенные этапы своего развития, и на ранних этапах система стимулирования, система оплаты труда как таковая была не очень нужна. Народу было мало, все делали все, бери больше, кидай дальше. И в результате оплата труда строилась на системе личных договоренностей. Точнее, на бессистемности личных договоренностей. И сейчас, если это в организации не поменялось, если мы смотрим на то, сколько организации платят сотрудникам на разных должностях, оказывается, что никакой системы здесь нет. Здесь есть такое лоскутное одеяло, такой пэтчворк, который исторически сложился. Почему так? Откуда это взялось? Уже никто не понимает. И, конечно, такую систему признать эффективной довольно сложно. Второе – это понятность системы вознаграждения, системы стимулирования для работников. Работник должен понимать, за что он получает больше, за что он получает меньше и за что он получает вообще. Тогда он будет знать, какое поведение в данной компании поддерживается, а какое наоборот. Сплошь и рядом оказывается, что вознаграждение либо не соответствует достижениям и результатам, либо оно наступает слишком поздно, и сотрудник не видит связи между вознаграждением и результатами своей работы. Так что вот эта понятность – это совершенно необходимый фактор, который, без которого система эффективной быть просто не может. Следующее – это сочетание в системе вознаграждения материальных и моральных факторов. То есть надо понимать, какие сигналы мы посылаем работникам, предоставляем ту или иную систему стимулирования труда. Предположим, мы с вами платим человеку процент от объема заключенных им сделок. Или процент, определенную сумму от количества изготовленных им изделий. Тем самым мы посылаем ему очень простой сигнал. Ты нам интересен только как машина для производства денег или производства деталей, изделий, больше ничего. Будет ли эффективно работать такой человек? Ну, до каких-то пор да. Но пока другой работодатель не предложит ему лучших условий. Поэтому надо очень внимательно следить за тем, как люди воспринимают систему вознаграждения, систему стимулирования и обеспечивать адекватное сочетание материальных и моральных факторов в одной системе. Следующий чрезвычайно важный фактор, внешний по отношению к нашему предприятию, мы не можем им управлять, но мы можем его контролировать. Это соответствие системы вознаграждения рынку труда. Рынок – это рынок. Мы отдельно будем с ним разбираться. Рынок, рыночные критерии – одни из самых важных для формирования системы стимулирования на предприятии. О нем мы будем подробно говорить отдельно. Но, к сожалению, мы сейчас сплошь и рядом видим картину, когда рынок труда меняется. Меняется он сейчас, так сказать, в 10-х годах 21 века очень быстро. И многие организации за ним просто не успевают. Сразу замечу, что платить как ниже рыночной стоимости, так и выше рыночной стоимости для предприятия одинаково вредно. Почему? Ну, наверное, вы уже догадались, если вспомним анекдот, который я рассказывал в начале. Следующий фактор, который определяет эффективность стимулированного персонала, это соответствие целям предприятия. Это означает всего-навсего, что система стимулирования должна подкреплять то поведение работника, которое соответствует нашим потребностям, нуждам и того, что мы, собственно, хотим от работника, и наоборот, чтобы эта система наказывала, не вознаграждала поведение, которое нам не нужно. А может ли быть так, что система стимулирования не соответствует целям предприятия? Может. Есть масса случаев, когда система стимулирования побуждает работника вести себя совсем не так, как нужно предприятию. Примеры мы с вами рассмотрим чуть попозже. Следующий чрезвычайно важный фактор, ну, я бы сказал, один из самых таинственных и непонятных, это фактор справедливости. Справедливости с точки зрения объективной, то есть человек за более квалифицированный, более сложный, более ответственный труд, наверное, должен получать больше, чем за менее квалифицированный, ответственный, тяжелый и сложный. Но есть еще субъективно понимаемый фактор справедливости. Насколько человек сам и человек, и отдельный работник, и в целом сотрудники нашего предприятия воспринимают оплату труда, систему стимулирования как справедливую по отношению к себе или несправедливую. Ну, первое, что, наверное, определяет вот это ощущение справедливости, это ситуация, когда действительно более результативный, продуктивный, качественный труд вознаграждается выше, чем менее производительный, результативный и качественный. К сожалению, на многих предприятиях мы наблюдаем уравниловку, когда как ты не работай, все равно больше ты зарабатывать не будешь, а человек эффективный получает столько же, сколько его сосед, который, ну, так скажем, не очень-то напрягается на работе. Вот этого, конечно, следует всячески избегать. Ну и, наконец, последнее, на чем хотелось бы остановиться, это система вознаграждения, система стимулирования, которая должна вознаграждать как индивидуальные результаты работника, так и общие результаты по компании в целом, по подразделению, по рабочей группе, по отделу, по коллективу. Если вознаграждаться будут только индивидуальные результаты, это зачастую приводит к очень непроизводительным эффектам в виде внутренней конкуренции работников. Ну, представьте себе, что один менеджер по продажам отбивает у другого менеджера по продажам заказ только для того, чтобы больше заработать. А компания на этом теряет. Она теряет и в репутации среди клиентов, и в доходности, и во всем остальном. Поэтому надо очень внимательно следить за тем, чтобы как индивидуальные, так и общие результаты вознаграждались гармонично. А есть такие роли в организации, которые должны стимулироваться и вознаграждаться исключительно по индивидуальным результатам. Я имею в виду руководителей, прежде всего, руководителей первой линейки, потому что их задача – это обеспечить работоспособность, результативность и качество работы коллектива, группы, команды. Если у нас великолепный, замечательный руководитель, и сам он работает архиэффективно, а вот почему-то коллектив его не очень-то хорошо работает. Что нам стоит вознаграждать? И нужен ли нам вообще такой руководитель? Итак, мы с вами хотим управлять системой стимулирования труда на предприятии. А что значит управлять? Аксиома теории управления состоит в том, что, чтобы управлять, должен быть объект управления, то есть чем мы будем управлять. и субъект управления, то есть кто это должен делать. Вот в отношении системы стимулирования труда и первый, и второй вопросы, в общем, достаточно сложные. Давайте попробуем поискать на них ответ. Сначала начнем с субъекта, кто будет управлять. Дело в том, что система стимулирования труда пронизывает все предприятие сверху донизу. Оно касается всех сотрудников и каждого в отдельности. Поэтому очень трудно выделить одного человека, одну роль, одну должность, которая должна заниматься этим управлением. И поэтому, как часто бывает в современном менеджменте, когда дело касается всей организации, ну, создается что-то, условно говоря, называемое комитет. В данном случае поговорим про комитет по оплате труда и посмотрим, какие роли в нем присутствуют, кто там должен участвовать и кто какие функции выполняет. Заодно глянем, что будет, если тот или иной член нашего комитета выпадет из системы управления. Ну, первое и основное – это человек, который должен принимать окончательные решения, который должен определять политику организации в отношении оплаты труда, ну и быть главным и основным, крайним в решении проблемы конфликтов, которые в этой связи могут возникать. Это никто иной, как директор предприятия. В англоязычной лексике это будет CEO, Chief Executive, а у нас это обычно генеральный директор. Но может ли генеральный директор взять на себя всю полноту власти? Власти, конечно, а вот функции, обязанностей по управлению системой оплаты труда, наверное, нет. Потому что у него много других задач. Если он будет заниматься только оплатой труда, то кто будет заниматься производством, кто будет заниматься реализацией продукции, финансовым и всем остальным? Поэтому нужен некий персонаж, который будет как бы объединять в себе все основные функции по управлению, оставляя генеральному директору задачу принятия окончательных решений и определения движения, в каком направлении будет двигаться система. И это, конечно же, HR-директор, то есть лицо, которое отвечает за работу с персоналом. Он отличается от всех остальных действующих лиц нашего комитета тем, что он профессионален, или она, чаще, конечно, она, понимает, что делает, прослушал наш курс лекций, по крайней мере, еще где-то поучился, и знает, как этой системой вообще надо управлять, какие факторы надо контролировать, каким образом и так далее. И еще вторая функция, вторая роль в этой системе директора по персоналу – это центр ответственности. То есть лицо, объединяющее в себе, координирующее всю систему управления, отвечающее за нее в целом. Короче говоря, тот человек, у которого сосредотачивается вся информация, и к которому каждый должен прийти, и имеет право и возможность прийти за получением этой информации. Следующее действующее лицо, которое, безусловно, участвует в системе управления, это главный бухгалтер. Дело в том, что значительная часть затрат, которые несет предприятие на содержание своего персонала, это затраты на налоги. И в любом случае оплата труда, все затраты, которые должны совершаться предприятием, это прерогатива главного бухгалтера. Это его интересует, он этим должен заниматься. Следующее – это финансовый директор. Финансовый директор занимается экономикой предприятия в целом. Он понимает, куда предприятие движется, каковы его планы, сколько денег предприятие зарабатывает, на чем и насколько это эффективно. Это не то же самое, что работа бухгалтера. Это совсем другая работа. Можно ли обойтись без финансового директора в данном случае? Ну, боюсь, что это будет сложно, потому что если финансовый директор не будет принимать участие в этом процессе, ну, тогда мы будем плохо контролировать, сколько мы денег тратим и правильно ли мы это делаем, вообще-то говоря. Ну и, наконец, существуют еще директора по направлениям. То есть люди, возглавляющие отдельные крупные структурные подразделения, функционалы работы нашего предприятия. Ну, тот же самый директор по производству, тот же самый директор по продажам, коммерческий директор. Нужны ли они в этом комитете? Что будет, если они не будут принимать участие в его работе? Ну, скорее всего, ничего хорошего не произойдет, просто потому что до людей будут доноситься некие решения, с которыми могут быть не согласны. Ведь они лучше других видят обстановку, ситуацию в возглавляемых ими направлениях. Поэтому уж, по крайней мере, они должны иметь право высказать свою позицию, свои потребности, свои предложения и иметь право отстаивать и обсуждать их. Вот такая структура из целого ряда действующих лиц, причем первых лиц предприятия, повторяю, должна заниматься системы управления вознаграждением, системы управления компенсациями. Что будет, если мы решим, что достаточно отдать все это в руки одного человека? Ну, если это будет директор, то, наверное, его позиция слишком высока для того, чтобы понимать ситуацию в деталях. Наверное, он будет принимать решения, скорее всего, волевые, и боюсь, что эффективность таких решений будет не оптимальной. Очень часто случается, что вопросами компенсации, вопросами оплаты труда, стимулирования занимается главный бухгалтер. Ну, знаете, главный бухгалтер – это человек очень высокой квалификации. Он очень много должен знать, очень много должен уметь. Но вот чего он не обязан знать и уметь – это понимание ситуации на рынке труда и понимание основ поведения людей. Что будет, если главный бухгалтер возьмет на себя единоличное командование системой управления компенсациями? Ну, могу привести простой пример, я его наблюдал. На заводе токарь получает в один месяц 15 627 рублей 18 копеек, а в следующий месяц он будет получать 16 325 рублей 19 копеек и так далее, и так далее. И целый штат работников будут обсчитывать вот эти копейки. Ну, насколько это эффективно? А может быть, нам обойтись без финансового директора? Ну, боюсь, что это будет довольно сложно, потому что если убрать его из нашей системы управления, то система просто не будет знать, насколько она эффективна. Бухгалтер не может это посчитать. Это может посчитать только финансовый директор, если только эти миссии не объединены в одном лице. А что будет, если ему поручить управление системой компенсаций? Так что будет, если мы отдадим бразды правления в системе управления компенсацией финансовому директору предприятия? Ну, я боюсь, что возникнут те же самые проблемы, которые мы обсуждали в аспекте главного бухгалтера, как главного действующего лица. Финансовый директор должен заниматься рентабельностью, эффективностью, но далеко не всегда он в состоянии в силу своей позиции, в силу своей профессиональной подготовки совмещать это с пониманием того, как работает рынок труда, как он устроен, где на рынке труда возникают спады, спросы и предложения, где падения, где всплески. Это не его обязанность, он не обязан это знать. Точно так же он не обязан знать и понимать, как устроена социальная, так сказать, субъективная составляющая реакции работников на систему стимулирования труда. Поэтому вряд ли он сможет справиться с такой задачей достаточно эффективно. Ну и, наконец, возьмем последних действующих лиц, это руководители, директора по направлениям. А что, если мы просто отдадим им бразды правления полностью в их руки, и пусть они сами решают, сколько платить собственным работникам? Это может показаться парадоксальным, но в нашей стране зачастую в большинстве организаций, которые когда-то начинались как небольшие, потом росли, росли, росли, примерно такое наблюдалось и сейчас наблюдается. Прибегает руководитель к директору предприятия и говорит: «Ой, мне срочно нужно еще несколько работников». Или: «У меня текучесть кадров, надо повышать зарплату людям». Он говорит: «Ну, пожалуйста, давайте повысим». В результате система приобретает характер того самого лоскутного одеяла, о котором мы с вами уже говорили. Поэтому выслушать директоров по направлениям мы обязаны, понимать их позицию мы обязаны. Но если отдать им бразды правления этой системой в руки, если полностью на них надеяться в отношении того, чтобы система работала, ну, скорее всего, тоже большого проку не будет, потому что ну, систему лебедь, рак и щука никто пока не отменял. В результате окажется, что система либо не управляет, не работает, либо работает, но в таком направлении, в котором никто ее двигать не собирался. Она движется сама собой, а мы смотрим на нее и удивляемся, а почему она работает так? Хотелось бы по-другому. В заключение скажу, что довольно редко приходится на предприятиях видеть, чтобы вот такая группа заинтересованных и ответственных лиц занималась системой стимулирования труда. К сожалению, в большинстве случаев перекосы, неэффективность системы возникает именно из-за того, что вот такого комитета не существует, он не скоординирован, отдельные действующие лица либо выполняют из него, либо берут на себя несвойственную им роль, ну и в результате мы имеем потери эффективности. Поэтому, если вам не очень нравится, как устроена система стимулирования труда на вашем предприятии, пожалуйста, посмотрите, а кто участвует в управлении и какие функции эти люди выполняют. возможно, что кого-то не хватает. И придется менять субъект системы управления. Только что мы обсудили с вами вопрос о том, кто должен участвовать в управлении системой стимулирования. И выяснили, что труд этот командный, коллективный, и необходимо интегрировать вместе точки зрения очень разных сторон. Теперь давайте посмотрим, а какие факторы определяют систему оплаты труда на предприятии. Вообще говоря, эти факторы можно поделить на внутренние, те, которые идут изнутри компании, и внешние, которые ею не управляются, находятся во внешней к ней среде, но, безусловно, оказывают очень большое влияние на то, сколько мы можем, обязаны, должны платить своим людям и тратить на персонал в целом. Итак, давайте начнем с внешних факторов. Первый основной фактор – это рынок труда. Это очень сложная и интересная вещь. Сейчас мы находимся в ситуации, когда рынок труда меняется очень быстро и непредсказуемо. HR-директора говорят, рынок труда взбесился. Раньше было очень легко найти людей. Ну, очень легко, это, конечно, преувеличение. Раньше было достаточно легко найти персонал. Довольно сложные вакансии закрывались на протяжении где-то месяца-полутора. Но сейчас приходится по 2-3 месяца искать человека, и далеко не всегда удается найти именно того, кого хочется, и на тех условиях, которые мы предлагаем. Рынок труда – это фактор внешний по отношению к нашей компании. Мы никоим образом не можем на него влиять, мы не можем его менять, но мы можем его отслеживать, как сейчас говорят, мониторить и контролировать, и понимать ситуацию, и соответствующим образом менять наше поведение на рынке труда, потому что сейчас одна из наших главных задач – это быть на рынке труда привлекательным работодателем. Почему? Обсудим чуть попозже, когда будем говорить о том, как устроено работает рынок труда. Второй фактор – это законодательство. Государственные, муниципальные, местные органы принимают те или иные законы или подзаконные акты, которые мы, безусловно, обязаны учитывать в своей системе стимулирования, если мы хотим быть законопослушными гражданами. Влиять на это мы не в состоянии, но, по крайней мере, в состоянии отслеживать и контролировать. И вот здесь очень велика роль в организации главного бухгалтера и юриста, которые понимают, как это все на сегодняшний день устроено и должно происходить. Следующий чрезвычайно важный внешний фактор – это экономическая конъюнктура. То есть, а как складывается ситуация на рынке, в экономике страны, в мировой экономике в целом? Ведь мы знаем с вами, что бывают взлеты, бывают падения, бывают колебания рынка. Одни участники рынка зарабатывают много денег и процветают, другие, к сожалению, отнюдь не процветают, и это тоже не вечно и тоже временно. Иными словами, вопрос о том, сколько мы должны тратить на персонал, сколько мы должны платить нашим сотрудникам, в значительной степени зависит от того, что сейчас на рынке вокруг нас происходит. Но опять-таки фактор, который мы с вами не можем, которым мы с вами не можем управлять, но который мы обязаны, должны понимать и эффективно контролировать. Ну и, наконец, это положение в том секторе рынка, в котором мы с вами работаем, потому что экономика в целом, конъюнктура в целом вещь хорошая, но происходят, опять же, изменения, взлеты, падения, стагнации и так далее в отдельных секторах. Это тоже очень хорошо надо понимать. Перейдем к внутренним факторам. И первый, основной из них – это экономика нашего предприятия. Почему для нас так важен вопрос о затратах на персонал, о системе стимулирования? Дело в том, что это один из основных экономических показателей работы нашего предприятия. И одновременно затраты на персонал – это одна из основных статей затрат. На одних предприятиях они могут составлять 40-50% от бюджета затрат, на других предприятиях – до 80%. Но так или иначе, согласитесь, это очень весомая цифра. Здесь можно вспомнить старинную русскую поговорку «пойдешь, протягивай ножки». Может быть, я и хотел бы своим сотрудникам платить много и вкладывать в них большие средства, но, к сожалению, не располагаю я такими средствами и вряд ли в ближайшее время располагать буду. Интересно отметить, что экономика фирмы связана с уровнем оплаты труда и системой стимулирования в целом нелинейно. Можно было бы подумать, что большие, богатые компании платят своим сотрудникам много, а маленькие, бедные, наоборот, мало. Это далеко не всегда так. Дело в том, что для крупного, на крупном предприятии, особенно промышленном предприятии, очень большие средства тратятся на содержание таких активов, как оборудование, принадлежащие им здания, сооружения, земля и так дальше, и так дальше. А если у предприятия особо ничего нет, кроме мозгов, рук тех людей, которые там работают, то, конечно, затраты на них могут быть значительно выше в пропорции к затратам компании в целом и относительно тех средств, которые крупное предприятие тратит на свой персонал. Второй важнейший фактор – это кадровая политика. Кадровая политика – это общие принципы наших отношений к персоналу, что мы о персонале думаем, как мы к нему относимся, какими принципами мы при этом руководствуемся. И кадровую политику можно свести к трем основным моментам. Первое – это откуда мы берем людей, которые у нас работают. Второе – как мы с ними обращаемся. И третье – на каком основании мы с ними расстаемся. Казалось бы, что все это просто и понятно, но в действительности кадровая политика имеет под собой значительную степень субъективизма. Высшее руководство предприятия формулирует ее или не формулирует, а только реализует. Скажем так, в достаточной степени планово или беспланово, сознательно или не очень сознательно. И что самое главное, в большей или меньшей степени соответствие тому, какой должна быть кадровая политика компании при сложившейся внешней конъюнктуре. Зачастую она, к сожалению, отстает от этой конъюнктуры, и как это происходит, мы с вами очень скоро увидим. Следующий, чрезвычайно важный внутренний фактор, определяющий систему оплаты труда на предприятии, это используемые технологии. Я имею в виду технологии в самом широком смысле этого слова. Начиная от того, какие станки, какое оборудование используется, самое современное, которое работает почти без человека, или старый добрый токарный станок ДИП, был такой станок, я учился на нем работать. ДИП – это «Догоним и перегоним Америку», где очень многое зависело от того, насколько квалифицирован токарь, насколько высокий у него разряд, что он умеет и не умеет делать. Я говорю также об информационных технологиях. На сегодняшний день это одна из самых главных проблем. Информационные технологии, управленческие технологии. Что-то они могут делать за человека, где-то они могут его заменять, а где-то, наоборот, предъявляют более высокие требования к квалификации персонала. Поэтому, безусловно, надо учитывать то, насколько технологии, используемые нашей компанией, требуют высокого уровня квалификации и ответственности персонала, а насколько, может быть, наоборот, они снижают эти требования. И то, и другое, безусловно, должно учитываться в системе стимулирования труда. Следующий внутренний фактор, который нельзя не обсудить, это мнение работников. Парадоксально, но встречаются организации, где система стимулирования на фоне прочих сделана очень хорошо, и люди много зарабатывают, но почему-то они этим недовольны. Как-то скучно им и неинтересно, и целей особых они перед собой не видят. Приходят на работу, ну хорошо им там, ворчат. Стараются пореже приходить, если можно, если система этого позволяет. А бывает противоположная ситуация, когда не так уж много им и платят по рынку. Где-то они, может быть, могли и другие деньги зарабатывать. Однако обстановка, атмосфера на предприятии такова, что люди довольны, счастливы, им нравится здесь работать, они гордятся своей работой, и переманить их на более высокие оклады и на лучшую систему стимулирования, мягко выражаясь, довольно сложно. Иными словами, это субъективный фактор, еще один субъективный фактор, кроме кадровой политики, который необходимо контролировать, учитывать, и который мы с вами можем целенаправленно формировать. Кто должен этим заниматься? Прежде всего, первые лица предприятия, а также в эпицентре должен, как всегда, стоять наш великий, могучий HR-директор, отвечающий за состояние трудовых ресурсов предприятия. А кто же еще? Ну и, наконец, последний фактор, который хотелось бы обсудить, это стадия развития, на которой находится предприятие на данный момент. Вероятно, вы знаете, что любая организация проходит в своем развитии несколько стадий, которые можно условно разделить на младенчество, детство, юность, зрелость, ну а потом, к сожалению, часто наступает и упадок. Сколько времени занимает этот цикл? Очень по-разному. Одни предприятия могут пробежать его за несколько лет, другие могут столетиями сохранять стадию стабильности или столетиями пребывать на стадии упадка. Тем не менее, так или иначе, стадия развития предприятия очень сильно влияет на систему стимулирования, на кадровую политику предприятия. И немножко мы об этом уже говорили. На стадии младенчества, как правило, особой системы управления стимулируемым труда не существует, да она особо и не нужна. Очень много держится просто на энтузиазме. Дальше возникает необходимость приведения стимулирования в единую управляемую систему. Некоторое время предприятие этим занимается и нередко тратит на это достаточно большие средства. После чего система начинает работать и, к сожалению, далеко не всегда она оказывается эффективной, потому что предприятие уже преодолело предыдущую стадию развития, а система стимулирования еще на нее ориентирована, не успевает за развитием предприятия. Но так или иначе, кончается все обычно тем, что на стадии стагнации и на стадии снижения эффективности работы предприятия, если хотите, на стадии старости, система стимулирования труда зачастую отвечает уже не столько потребностям предприятия, сколько, так сказать, заслугам его сотрудников, прежним боевым заслугам. И в этой ситуации оказывается, что вознаграждается уже не столько результат, не столько эффективность, сколько лояльность. Чтобы все было тихо, никто не дергался, никаких подвигов не совершал. И такая система больше стимулирует людей к тому, чтобы избегать ошибок, чем к тому, чтобы достигать неких высоких результатов. Таким образом, управление системой стимулирования труда предполагает еще и то, что мы осознаем, на какой стадии развития находится наше предприятие, контролируем ситуацию и понимаем, куда эта ситуация будет развиваться в дальнейшем. Мы с вами обсудили факторы, внешние и внутренние, по отношению к организации, которые необходимо учитывать и которыми можно и нужно управлять, если мы хотим создать эффективную систему управления стимулированием труда. Я бы хотел отдельно остановиться на нескольких из них. И первое – это кадровая политика предприятия. С точки зрения стимулирования труда, кадровую политику можно разделить на два противоположных, но иногда сочетаемых между собой варианта. Первое – это традиционная политика экономии издержек, экономии затрат на содержание персонала. Это значит, что мы смотрим на своих сотрудников как на статью затрат и больше всего хотим сделать так, чтобы поменьше тратить и побольше от них получать. И в конечной стадии своего развития такая политика превращается в абсолютно бесстыдную эксплуатацию работников. Но есть противоположная политика, которая сейчас очень модная, они очень много говорят, и вы наверняка об этом слышали. Это политика инвестирования в персонал. Когда сотрудники предприятия рассматриваются не как нечто такое, на что предприятие вынуждено тратить деньги, они рассматриваются как капитал, человеческий капитал, в который необходимо вкладывать средства для того, чтобы развивать его. Красивая политика, очень хорошо звучит, но у нее тоже есть свои ограничения, какие именно мы сейчас с вами увидим. Дело в том, что политика может быть разной, но она должна прежде всего отвечать ситуации, которая сложилась в экономике, в отрасли и на рынке труда. И вот давайте посмотрим, как же эти объективные факторы влияют на кадровую политику и в чем это влияние может выражаться. Начнем с политики экономии затрат. Это старая, известная, абсолютно понятная система, при которой мы стараемся набрать персонал ценой подешевле. И это можно сделать только в том случае, если на рынке царит, так сказать, рынок работодателя, если на рынке работодатель определяет то, что будет происходить, решает, кого он будет брать на работу, кого нет и сколько платить. А работник вынужден в силу дефицита рабочих мест соглашаться на предлагаемые ему условия. Это такой рынок труда, на котором деньги стоят дорого, машины и оборудование стоят дорого, а работники стоят дешево. На этом рынке, как правило, не слишком высокие требования к качеству персонала. Поскольку мы намерены мало платить работникам, ну, мы не очень-то много внимания уделяем тому, какие они хорошие или плохие. А что же обеспечивает качество работы предприятия? Да очень просто, естественный отбор. Если на рынке труда много предложений и невелик спрос, это означает, что люди, опять же, вынуждены конкурировать за рабочие места, вынуждены соглашаться на предлагаемые ему условия. А если работник работает плохо, я его легко могу заменить. Вот, пожалуйста, у меня у проходной очереди желающих стоит. Возьму тех, которые согласны на предлагаемых условиях работать хорошо. Возможно ли это? Да, в целом ряде секторов экономики, в целом ряде регионов и нашей страны, и по всему миру, эта ситуация, в общем-то, сохраняется, и трудно было бы ожидать от работодателя другого поведения, если бы условия ему не позволяли этого делать. А что такое политика инвестирования в персонал и откуда она возникает? Это ситуация, которую с точки зрения маркетинга можно назвать рынком работника. То есть это такой рынок, где работник определяет, что будет происходить, на какие условия он будет соглашаться, а на какие не будет. Это значит, что на рынке труда сложился дефицит квалифицированных работников, и спрос на трудовые ресурсы на рынке труда значительно превышает предложение. Это означает, что у работника есть выбор, и он еще будет думать, какого работодателя ему выбрать, этого или другого, на какие условия соглашаться, на эти или другие, чего ему требовать. В этой ситуации трудовые ресурсы становятся дорогими, они дороже остальных ресурсов. И тогда возникает идея о том, что нам дешевле создавать эти ресурсы внутри предприятия, то есть создавать внутренний рынок труда. Что такое внутренний рынок труда? Это ситуация, когда мы с вами при необходимости замещения той или иной вакансии первым делом обращаем внимание не на внешнюю среду организации, а на внутреннюю, то есть ищем среди своих. А что это означает? Необходимость постоянного обучения и развития персонала. А кроме этого, еще такая важная вещь, как необходимость создания системы карьерных лестниц, системы должностного роста, а то мы с вами их воспитаем, разовьем, а они посмотрят по сторонам, найдут себе лучшие условия и покинут нас. Сейчас на это жалуются очень многие работодатели. Вот в этой ситуации конкуренции за квалифицированный персонал, а в некоторых случаях, как у нас происходит дело с производством, за персонал вообще, заставляет работодателей пересмотреть свою точку зрения на то, что такое персонал, и каким образом надо рассматривать вложения в собственных сотрудников. Политика инвестирования в персонал – это прежде всего вложение в развитие и в лояльность персонала, привязывание его к себе. Всегда ли это оправданно и всегда ли это так хорошо и красиво, как звучит? К сожалению, большинство предприятий не могут себе этого позволить, просто потому, что политика инвестирования в персонал требует очень значительных затрат, гораздо более высоких, чем при политике экономии, что, в общем, довольно очевидно. Кроме этого, она требует возможности поиска не только развития персонала, но и создания внутри компании достаточного количества и качества рабочих мест. На сегодняшний день подавляющее большинство законченных и логичных политик инвестирования в персонал реализуется крупными транснациональными корпорациями. Они могут себе это позволить, и для них оказывается правильнее, выгоднее и надежнее воспитывать работников в собственной среде и вкладывать в них деньги, чем искать людей на открытых рынках труда по всем странам, где они работают. Но предприятия не такие большие, не такие развитые, не такие богатые, должны, к сожалению или к счастью для них, довольствоваться меньшим и использовать, так сказать, смешанную политику, где присутствуют и элементы экономии затрат, и элементы инвестирования. Самое главное, это чтобы организация очень хорошо понимала, какую политику она реализует и зачем. И стоит ли эта политика на существующем рынке труда того, чтобы ее реализовать. А может быть рано, а может быть слишком много мы будем тратить в персонал и просто разоримся, как в том анекдоте, который я рассказывал в начале. Значит, следующее, что нас интересует, логично, это рынок труда. Вот давайте остановимся на нем поподробнее, потому что материя эта довольно тонкая. Итак, коллеги, перейдем к такому важнейшему фактору, определяющему систему оплаты труда на предприятии, как рынок труда. По поводу рынка труда необходимо сказать несколько слов. Дело в том, что он отличается от привычных нам рынков товаров и услуг тем, что он, если хотите, в некотором смысле рынок наоборот. Вот кто на рынке товаров и услуг является продавцом? Ну, как правило, это производитель, то есть это корпорация, организация, фирма. Что продается и покупается? Товары и услуги. А кто является покупателем? Покупателем является гражданин, который тратит заработанные им средства на то, чтобы приобрести нужные ему товары и услуги. А что происходит на рынке труда? Вот абсолютно с точностью до наоборот. Что продается на рынке труда? Иногда говорят люди, нет, это абсолютно неверно. Продаются трудовые ресурсы. То есть то, что люди могут предоставить своему работодателю. А кто является продавцом на рынке труда? Те самые граждане. А кто является покупателем трудового ресурса? Корпорации и организации. То есть все поставлено с ног на голову. И вот это, этот факт, что рынок труда является рынком наоборот, делает его более сложным, чем рынки товаров и услуг. Там возникают очень интересные коллизии, которые определяются прежде всего тем, что если на рынке товаров и услуг продавец профессионален, у него есть отдел маркетинга, он отслеживает рынок, вообще понимает, что на этом рынке творится. Кроме того, у него есть постоянный опыт продаж, опыт производства и реализации своей продукции, то на рынке труда продавец – это человек, в общем, неквалифицированный. Ведь у нас никто никого, как правило, не обучает тому, как продать свой трудовой ресурс. Сколько за это надо попросить, что именно продавать. Большинство людей в этом отношении достаточно невежественны, и это не их вина, это их беда. Хотя у нас сейчас существует масса интернет-ресурсов, консультаций, книг на тему, как выгоднее себя, в кавычках, продать. Тем не менее, люди делать это не умеют. И продают они свои трудовые ресурсы абсолютно не так часто. Ведь люди не ищут работу каждый день и даже каждый месяц. Ну а те, кто ищут, они, как правило, ее и не находят. У нас работодатели не любят тех, кто слишком часто меняет работу. И, в общем, правильно. Значит, человек может поменять место работы, ну, 3, 5, 6 раз на протяжении своей жизни. До какой степени его это делают квалифицированным продавцом? Ну, очень трудно сказать. И поэтому часто оказывается, что человек либо продает себя, извините, не себя, конечно, а свои ресурсы дешевле, чем мог бы и должен был бы, и может даже не попасть в свой собственный сегмент рынка. То есть он может ценить себя не так, как он вообще объективно должен цениться на рынке труда. Позвольте привести один пример. Один мой знакомый много лет проработал в Соединенных Штатах Америки, а потом вернулся в Россию. Он очень квалифицированный экономист. В Соединенных Штатах он зарабатывал достаточно много. Но когда он приехал на родину, оказалось, что он со своей квалификацией не очень востребован. Вспомнив, что возраст у него тоже был отнюдь не юный, он стал искать себе работу в диапазоне где-то 600, 700, 800 долларов. И в течение полугода абсолютно не мог его найти. Тогда ему посоветовали, а ты ищи работу на 3000 долларов. И что вы думаете, он нашел ее очень быстро. Чем объясняется такой феномен? Человек ценил себя низко и искал работу не в своем сегменте рынка труда. Он приходил к работодателю, которому нужен был экономист на 700 долларов, когда работодатель видел, какой перед ним монстр, он понимал, что, ну, конечно, это не тот человек, который здесь нужен. А те организации, которым нужен был экономист на несколько тысяч долларов, они не обращали внимания на сегмент рынка труда, где находятся 800-долларовые специалисты. Вот стоило ему поднять свою цену в 3 раза, он моментально нашел себе работу. Ну, если говорить о таких парадоксальных примерах, из моей личной практики, наверное, самый забавный такой. Мы нанимали на работу достаточно высокооплачиваемого менеджера, и поинтересовались, каковы его претензии по уровню оплаты труда. Он сказал, вы знаете, мне, в общем, все равно в том диапазоне, как вы говорите, я согласен, но главное, что больше, чем у моей жены. Вот, например, такие феномены случаются, и довольно часто они определяют поведение людей. Таким образом, оказывается, что на рынке труда покупатель у нас квалифицированный и должен очень хорошо разбираться в том, что он делает. А кто это будет делать? Вы совершенно правы, директор по персоналу, кому же еще? А продавец у нас неквалифицированный, его поведение на рынке труда малопредсказуемо и подвержено, в общем, достаточно таким сложным, не очень понятным и зачастую совершенно неочевидным причинам. Вот давайте посмотрим на то, как устроен рынок труда. Давайте поймем, как он функционирует, хотя за 2 минуты сделать это крайне сложно, но хотя бы в первом приближении. Перед вами 2 картинки. Я предлагаю не обращать внимания на абсолютные цифры, которые там указаны. Это данные 2006 года. Они на сегодняшний день, конечно, уже несколько устарели. Но нас интересует не столько суммы в долларах, сколько та картинка, которую мы видим. Что мы здесь наблюдаем? Первое, это, я бы сказал, некая дискретность рынка труда. Это означает, что если нарисовать график, то он будет представлять собой не прямую линию и не кривую линию сплошную, а некий набор столбиков, между которыми есть интервалы. И обратите внимание сразу, что интервалы между столбиками у директора по персоналу и у инспектора по отделу кадров, мягко выражаясь, несколько разные. Это называется шагом спроса и предложения. Интервалы между зонами, где присутствует рынок, на рынке труда спрос и присутствует предложение. Значит, если мы с вами попадем в этот интервал в нашем предложении на рынке, то, скорее всего, мы никого там не найдем. Второй интересный момент. Обратите внимание на зоны неудовлетворенного спроса. Они обозначены красным. Посмотрите, на высоких уровнях заработной платы присутствует неудовлетворенный спрос. Это значит, что работодатели готовы платить людям такие деньги, но почему-то люди не готовы наниматься на такие суммы. Это полностью опровергает идею, что люди стремятся зарабатывать как можно больше. Это совсем не так. Человек на рынке труда определенным образом себя оценивает, правильно или неправильно, это другой разговор. И зачастую оказывается, что наиболее высокие ценовые диапазоны рынка труда оказываются без предложения. И это связано с тем, что для этих должностей предусмотрены очень высокие требования. Мало кто из работников на рынке труда таким требованиям удовлетворяет. И на открытом рынке труда по объявлениям найти людей на такие должности бывает чрезвычайно сложно. Обратите внимание на зоны конфликта. Они присутствуют на обоих графиках. Здесь мы видим, что либо предложение резко превышает спрос, либо спрос, наоборот, резко превышает предложение. Это означает, что в этих зонах очень много работодателей хотели бы найти себе работников, но работники не готовы на такой уровень оплаты труда и на такие условия в целом. Или наоборот, очень многие работники хотели бы получить данные условия, только вот почему-то работодатели не готовы такие условия предоставить. Если мы внимательно посмотрим на этот график, то увидим еще зоны равновесия. Это такие зоны, где, грубо говоря, мнения труда и капитала между собой совпадают. То есть объем спроса примерно соответствует объему предложения. И в этих зонах нам с вами найти работников будет достаточно легко. Вот так устроен рынок труда. И понятно, что без понимания этого устройства, которое еще постоянно меняется, оно меняется не только год от года, оно может меняться в течение нескольких кварталов. Без понимания вот такого устройства рынка труда мы с вами, наверное, правильно сформировать систему стимулирования не сможем, потому что мы очень легко можем попасть в зону конфликта, мы очень легко можем попасть в зону неудовлетворенного спроса, если мы слишком много хотим платить по рынку, или мы можем искать себе персонал не в тех сегментах рынка труда, которые реально должны нас интересовать. Поэтому я бы сказал так, что маркетинг рынка труда – это основа формирования системы оплаты труда и стимулирования труда на предприятии, а заниматься этим, конечно, должен HR-директор. Поэтому призываю вас, коллеги, изучайте маркетинг. Без него мы с вами далеко не уедем. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, коллеги, на такой момент, как шаг спроса и предложения. Если мы внимательно посмотрим на эти графики, то увидим, что в нижних слоях рынка, где оплата труда сравнительно невысока, этот шаг маленький. А в верхних слоях рынка, там, где речь идет о высокооплачиваемых специалистах, и суммы сравнительно велики, там и шаг будет большой. Чем это определяется? Так называемым заметным различием. Что это такое, мы говорим чуть попозже, когда перейдем к теме поведения человека и отношения человека к уровню оплаты труда. Итак, следующий фактор, определяющий систему стимулирования труда на предприятии, это мнение работников. Вот оказывается, что это мнение определяется достаточно большим кругом параметров. Давайте рассмотрим их последовательно. Ну, прежде всего, это потребности человека. Понятно, что человек для того, чтобы содержать себя, содержать свою семью, своих иждивенцев, должен зарабатывать определенную сумму. А вот какую? Она определяется потребностями. Насколько эти потребности объективны? В общем-то, достаточно субъективны. Потребности человека — это тот уровень жизни, который, как он предполагает, он должен, хочет и может вести. Для одного это яхты, шикарные виллы, часы Rolex за десятки тысяч долларов, а для другого это, ну, чтобы было что поесть, чтобы крыша над головой была и не более того. Очень много зависит от социального происхождения человека, от того социального слоя, в котором он живет, от традиций семьи, от массы других факторов. Но, повторяю, здесь самое главное – это представление человека о том, какой образ жизни он намерен вести и какой образ жизни его устраивает. Второе – это вложение в будущее. Вложение в свое собственное будущее или вложение в будущее своей семьи. Для достаточно молодого человека это, конечно, образование и получение опыта работы. В современном обществе это фактор постоянный. Это, так сказать, в прошлом веке можно было получить образование и дальше остаток жизни на этом образовании базироваться. Сейчас, как мы знаем, настолько быстро меняется и система управления, и технологии, и все остальное, что, ну, приходится, как говорится, чтобы оставаться на месте, достаточно быстро бежать. Поэтому сейчас вложение в собственное будущее, вложение в стоимость своего трудового ресурса на рынке труда, это, то есть образование и развитие, это то, чем должен человек заниматься, ну, практически весь период своей трудовой биографии. Ну, в середине этого периода возникает новая проблема. Это вложение в будущее своих потомков, своих детей. За образование надо платить. И поскольку большинство молодых людей в школьном и послешкольном возрасте не в состоянии сами эту оплату обеспечить, значит, человек должен ориентироваться на то, чтобы зарабатывать достаточно много, чтобы вложиться и в своих потомков. Ну и, наконец, старость. То есть человек должен зарабатывать достаточно много, чтобы обеспечить себе тот период жизни, когда он уже не захочет или не сможет зарабатывать. Следующий важный фактор, который определяет мнение работников, это справедливость. Мы уже немножко затрагивали этот фактор. Он довольно сложный. Прежде всего, это представление работника о том, сколько он со своим образованием, опытом должен зарабатывать на рынке труда. И представления очень субъективные, иногда они соответствуют действительности, иногда даже близко не соответствуют. Нередко приходится сталкиваться с людьми, которые, полагая, что они получили высшее образование и тем более дополнительный MBA, и тем более имеют целые 3 года опыта работы, уже могут претендовать на такие уровни оплаты, которые зачастую наш работодатель не в состоянии обеспечить. Следующий момент, связанный со справедливостью оплаты, это представление о трудозатратах. То есть о том, что, сколько человек готов вкладывать в свой труд, сколько он намерен отдавать своему работодателю с точки зрения своего времени, своих усилий, трудозатрат, знаний, навыков, энергии и всего остального. Очень важным фактором определения справедливости является сравнение себя с другими. Человек очень часто базирует свои представления о справедливости на том, сколько зарабатывают его знакомые, сколько зарабатывают его соседи, сколько зарабатывают его коллеги. Ну и по этому уровню он как бы склонен равнять, по этому уровню он склонен определять стоимость своего трудового ресурса. Зачастую он рассуждает так: если мой сосед, выполняя работу менее квалифицированную и не вынужденный ходить на работу каждый день, а работающий по контрактам, зарабатывает больше меня, то, наверное, это неправильно, и я должен на него равняться. Но повторяю, что этот фактор сравнения с другими, он тоже достаточно субъективен. Кто еще определяет мнение работников о компенсации, на которую они согласны за выполнение своего труда? Безусловно, это самооценка и уровень притязаний. Чисто субъективный фактор, на который связаны и представление о справедливости, и представление о потребностях, о том уровне жизни, который человек хотел бы вести. И чрезвычайно важный фактор — это фактор признания. Это моральный фактор. Но человеку чрезвычайно важно понимать, что он не просто рабочая лошадка, что он не просто ходит на работу для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, а то, что он уважаемый член общества, он уважаем как обществом в целом, так и руководством своего предприятия, своим работодателем, коллегами, наконец, своими друзьями. Для каждого из нас это важнейший фактор формирования самооценки. И есть большое количество примеров, когда люди идут на определенное снижение условий труда за счет того, что повышается признание, повышается самооценка, повышается статус этого труда в обществе. Для очень многих высококвалифицированных специалистов фактор самооценки, фактор признания в значительной мере связан с тем, что они хорошо, замечательно, великолепно выполняют свою работу. Вот это фактор самореализации, фактор признания себя, фактор высокой оценки себя и видения оценки себя окружающими как достойного специалиста, который знает и умеет то, чего не знают и не умеют другие, который способен достичь того, чего не могут достичь другие, это тоже чрезвычайно важный фактор. И в значительной степени, особенно в достаточно молодом возрасте, поведение работников и в отношении труда и в отношении компенсаций определяется именно этим. Необходимо сказать несколько слов о том, что человек рассматривает в качестве более высокой или менее высокой оплаты своего труда. Здесь вступает в действие принцип едва заметного различия. Посмотрите, пожалуйста, на график. Здесь мы имеем дело не с прямой, а с кривой. Представим себе, что вы зарабатываете 5000 рублей в месяц. Сколько надо вам доплатить в качестве премии или насколько надо повысить оплату вашего труда, чтобы вы видели, что да, это действительно весомая прибавка или весомая премия? 500 рублей вам хватит? Да, наверное, хватит. А если вы зарабатываете не 5000, а 100 тысяч, сколько необходимо добавить вам денег, чтобы вы почувствовали эту самую прибавку? 50 рублей хватит? Нет? Нет, не хватит. А 500 и 500 не хватит? А сколько надо? 1005, не меньше. Обратите внимание на кривую на этом графике. Повторяю, это именно кривая, а не прямая. То есть, чем больше человек зарабатывает, тем больше дельта должна быть, тем больше разница должна быть между его доходами и прибавками, или наоборот сокращением в оплате труда, чтобы он ее почувствовал. Вот при создании систем, при разработке эффективных систем стимулирования труда необходимо учитывать вот этот принцип заметного различия. Если мы с вами пытаемся прибавить работнику оплату труда, повысить его тарифную ставку или хотим заплатить ему премию так, чтобы он это почувствовал, то, безусловно, эта сумма должна лежать в диапазоне, соответствующей для него едва заметному различию. Сколько составляет это заметное различие? Но практика показывает, что это 10-15% от уровня оплаты труда человека. Всегда ли и везде ли это так? Нет. Это во многом связано еще с национальными традициями. В частности, если мы возьмем пример Японии, то там человек может получить в качестве премии, с нашей точки зрения, смехотворную сумму. Дело в том, что предполагается, что его работа полностью вознаграждается оплатой его труда, А премиальная часть – это чисто моральное поощрение. Это ему показывает, что к нему хорошо относятся и высоко его оценивают. Но если бы в нашей стране или в европейской культуре произошло нечто подобное, я думаю, что работник бы очень сильно удивился. Таким образом, уважаемые коллеги, при формировании системы стимулирования труда на вашем предприятии, при формировании премиальной системы, при решении вопроса о том, кто из работников достоин повышения и на какой уровень, обязательно имейте в виду принцип заметного различия. Иначе можно ошибиться и либо ввести в себя в непроизводительные затраты, либо просто обидеть людей вместо того, чтобы показать их значимость для вашей организации. В заключение этой темы давайте рассмотрим, какова структура издержек предприятия на содержание персонала. Мы рассмотрим отдельно систему затрат и систему инвестиций в соответствии с двумя кадровыми политиками, о которых мы говорили раньше. Одна из главных проблем управления стимулированием и оплатой труда работников предприятий состоит в том, что большую часть затрат наивно списывает только на оплату труда. На самом деле это совсем не так. И если посчитать все издержки, все затраты, которые несет предприятие на содержание своего персонала, то сумма окажется, ну уж как минимум вдвое, то и втрое больше, чем всего-навсего оплата труда. Посмотрим на основные статьи затрат предприятия на содержание своих трудовых ресурсов. Первое – это, собственно говоря, содержание рабочих мест. Если у нас есть работник, значит, этот работник должен иметь стол, компьютер, телефон, стул, ну и положенные ему по санитарным нормам квадратные метры площади. Понятно, что это удовольствие не такое уж и дешевое. Второе – это, собственно, компенсации. Компенсационный план, компенсационный пакет, которому предлагает наша организация своему работнику. Скоро мы рассмотрим составляющие этого компенсационного плана. Ну и, как мы уже говорили, издержки здесь могут быть весьма и весьма солидными. И, собственно, управлением вот этим, этой составляющей мы с вами и будем заниматься весь остаток нашего занятия. Следующее – это вопрос налогообложения. Мы не будем его трогать, но смею вас заверить, если не верите, поинтересуйтесь у вашего главного бухгалтера, налогообложение в области, так сказать, содержания персонала – это достаточно серьезная и солидная часть затрат предприятия. Следующее – это то, о чем говорят и думают крайне редко, но на самом деле для многих предприятий это весьма серьезная вещь – это обновление и пополнение персонала. Если организация растет, значит, нам нужны новые люди на вновь нарождающиеся у нас ставки. А как их взять откуда? С рынка труда, естественно. А кто это будет делать? А это будет делать ваша HR-дирекция. То есть это люди, для которых тоже нужно помещение, для которых нужны рабочие места, оплату труда которых тоже надо производить. Ну а ко всему этому надо тратить деньги на рекламу, надо тратить деньги, если мы пользуемся услугами кадровых агентств, на гонорар для кадровых агентств. Иными словами, пополнение трудовых ресурсов – это для некоторых предприятий, особенно интенсивно растущих, это очень серьезная статья затрат. Следующая статья – это затраты на управление персоналом в целом. Ну, начнем с того, что на предприятии существуете вы, уважаемый HR-директор. Вы получаете свою зарплату, я надеюсь, что она достаточно высока. Ну и далее все подразделение, которым вы командуете, все подразделение, которым вы управляете, это тоже затраты, которые несет предприятие, вынуждено нести для того, чтобы осуществлять всю совокупность функций на управление трудовыми ресурсами. Ну, не последнее место занимают нематериальные инструменты стимулирования труда. Те же самые корпоративные мероприятия, значительная составляющая социального пакета, о котором мы еще поговорим. В целом, как видите, на круг получается совсем немало. И все затраты сводятся далеко не только к оплате труда. Все остальные статьи тоже необходимо учитывать, необходимо считать их эффективность. Для чего, если вы еще помните о нашем комитете по системе стимулирования труда, необходимы специалисты, включая финансистов и бухгалтеров. Следующее, о чем мы поговорим, это инвестиции в персонал. Эти инвестиции можно разделить на две большие категории. Первое – это, собственно, развитие и обучение персонала. А для того, чтобы персонал, который мы развили и обучили у себя на предприятии, не нашел себе нового, более выгодного работодателя, значит, система развития карьеры. Для того, чтобы нам этих людей удержать, которые, трудовой ресурс которых на рынке стоит уже дороже, чем до обучения и развития, в которое мы вложились, нам надо, опять же, развивать систему компенсации, чтобы она была более привлекательна для этих людей. Но это инвестиции, которые мы вкладываем непосредственно в трудовые ресурсы наших сотрудников. Чем они отличаются? Ведь наши сотрудники – это свободные граждане, которые живут в демократическом обществе, которые подчиняются действующему законодательству, обладают свободой воли и правом выбора. То есть они совершенно спокойно могут взять все это увеличение стоимости своего ресурса на рынке труда под мышку и уйти в другое место. Мы этого, конечно, не хотим. И значительная часть наших затрат на развитие внутреннего рынка труда – это затраты на удержание этого персонала. Но мы можем инвестировать и в другие области, в такие, которые от нас никуда не уйдут. Ну, например, сюда относится развитие качества жизни на работе. Ну, предположим, что наши сотрудники ходили в столовую соседского завода, а теперь мы взяли и открыли у тебя свою собственную столовую, им еще выплачиваем сотрудникам дотацию на питание. Таким образом, условия труда, конечно, улучшаются. Мы можем произвести капитальный ремонт помещения, мы можем завести новую мебель, мы можем поставить аквариум с рыбками, мы можем создать у себя на предприятии комнату для релаксации, где будет звучать красивая музыка, и можем нанять психолога, который будет расслаблять наших сотрудников между теми стрессами, которые они волей и неволей испытывают на работе. Но все это будет относиться к улучшению условий труда. Это вложение, инвестиции в улучшение условий труда, которые останутся с нами, в нашей организации. Ну и, наконец, мы можем вкладывать средства в развитие системы управления. В развитие такой системы, которая будет уметь лучше считать, которая позволит нам лучше понимать, на что мы тратим свои средства и что мы в результате получаем. На развитие такой системы, которая будет более эффективна с точки зрения времени, с точки зрения трудозатрат, с точки зрения количества включенных в эту систему людей. И все это будет инвестицией в развитие нашего персонала, в развитии условий жизни нашего персонала на работе. Отсюда мораль. Все, что мы сейчас с вами рассмотрели, это неразрывная система, которая должна развиваться на предприятии в целом, с точки зрения всех включенных в нее компонентов. Мы с вами знаем, что одна часть системы не может работать лучше, чем система в целом. Если мы с вами поставим на старый изношенный автомобиль колеса от нового Мерседеса, то от этого автомобиль ездить лучше не будет. И, как еще говорят, скорость движения каравана равна скорости хода самого медленного верблюда. Поэтому, коллеги, когда мы с вами будем развивать систему оплаты труда на предприятии, развивать систему стимулирования, я призываю вас к тому, чтобы обращать внимание не только на эту систему, но и на все ее окружение, на всю ту систему затрат и инвестиций, которые мы с вами только что обсудили. Ибо еще раз, один компонент системы не может развиваться лучше и работать лучше, чем все в целом.